Глава 37. Лиза. Я не могу облачить в слова все то, что творится в моей душе. Откровения Кирилла вызвали полный душевный дисбаланс и, как сейчас модно говорить, даже когнитивный диссонанс. Я ему не хочу верить, но отклик в моей душе он нашел. Что бы ни делал этот парень, он всегда находит место для себя в моем сердце. Сколько гадостей бы он ни творил, прочитал мой блокнот ли, залез ли в ноутбук, он все равно не оставляет меня равнодушной. Если хорошо подумать над его словами и сопоставить факты, то картинка складывается в его пользу. Или я просто сама хочу невольно оправдать его, потому что влюблена. Глупо с этим спорить, с самого первого дня нашего знакомства Кирилл не выходит у меня из мыслей. Он ведь совершал не только плохие поступки, защищал меня от Медновой, делал продуманные подарки на день рождения, не просто купил что-то и вручил. Он выбирал подарок, сделал его из нескольких компонентов, подгадал время, что и когда подарить. А его ревность к Краснову действительно наводила меня на мысль, что я могу ему нравиться неоднократно, но я не хотела слушать себя, свое сердце. Я боялась стать игрушкой Кирилла, всегда считала, что такие парни вовсе не для меня. Я же просто Лиза, ничего во мне нет необычного. А Кирилл Ланской — мечта любой девушки. Спортсмен, умница, сильный духом парень, а еще красивый. Очень красивый. Откуда такие только берутся? Ходячая беда какая-то. Посмотрела на Ланского-младшего в кафе и пропала. Ну и куда мне-то до него? Если бы я только знала, что будет происходить с нами после этого самого кафе, и представить себе не могла, что Кирилл будет признаваться мне в любви и просить не отталкивать его. Света тоже не один раз говорила мне, что видит со стороны Кирилла не просто игру и жестокость, а такую форму любви. Может, я еще слишком маленькая, чтобы понимать, что любовь бывает разная. Не такая, какую я себе придумала. И если человек любит не так, как мне это видится, значит ли, что это вовсе не любовь? Любовь бывает такая? Злая, больная. Да, он не говорил мне громких слов до сегодняшнего дня, но в его поступках проявлялось нечто благородное, и я это чувствовала. Здесь нет смысла отрицать. Конечно, не в те моменты, когда заставлял меня кроссы чистить. Тогда Ланской, похоже, откровенно меня троллил. Когда Краснов бросил меня в лесу, а Кирилл выручил и потом набил ему морду, это ли не поступки, вызванные любовью? Слова — просто буквы, набор звуков. Прямая фраза «я люблю тебя», сказанная глаза в глаза, может на самом деле ничего не значить. Можно ведь и соврать, а поступки не врут. И даже сказать «люблю» можно по-разному. «Надень шапку, дура, куда пошла? Там мороз». Это и есть. Я тебя люблю и переживаю, чтобы ты не заболела. Я желаю тебе добра. Только мы не понимаем, не слышим заботы между строк. А как он потом трогательно ухаживал за мной в первые дни болезни? Похоже, Кирилл не врет, когда говорит о любви. Но почему так? Что же это за любовь? Не понимаю. Как ни странно, мне очень хочется ответить ему и открыться, но у меня нет доверия к этому человеку. Как мы будем вместе, если я так и буду ждать от него подлянок? Но и отказаться от него я уже не смогу. Он все же надломил меня. Сдаюсь. Кирилл. Ходил туда-сюда по комнате, места себе не находил. Отец уже приходил и спрашивал, почему ни я, ни Лиза не спускаемся ужинать. А нам обоим, видимо, не до еды, и кусок в горло не лезет. Не добившись от меня внятного ответа, папа ушел довольно грустный. У него до сих пор на душе осадок от нашего разговора. У меня тоже, впрочем. Говорить с ним о Лизе мне тяжело, ведь я предаю его, обманываю умышленно. Если он действительно даст мне в морду за это, когда вскроется, что я так и не справился со своей запретной страстью, а это обязательно вскроется, ведь тайное рано или поздно всегда становится явным. Я пойму его и стерплю. Я сам не знаю, что эта странная любовь сделала со мной. Я рассорился с отцом, стал врагом лучшему другу, задолбал девчонку то придирками, то всплесками страсти. Представляю, каким дебилом я был в ее глазах. То гнал на нее, то троллил, то вдруг тянул к себе и начинал целовать. Я сам себя будто потерял в этой горькой любви. Не могу простить себя, что полюбил ее в самом деле. Она такой мне странной казалась, неформатной даже. Это потом я понял, что она замечательная, не такая, как другие. Лиза — умная, добрая девчонка и нереально милая, смешная. Маленькая хрупкая принцесса. Я привык общаться с девушками с более выдающимися формами, больше похожими на моделек. И тут в мою жизнь врывается миниатюрная девчонка-полуребенок с косичкой и в платье с гуфи, детское личико, пухлые губки бантиком, упругая, хотя и небольшая попка, красивая аккуратная грудь, довольно неплохая для ее роста. Она вся такая возвышенная, рисует, любит часами слушать музыку и гулять одна, а я секса хочу. С Лизой. Такого, чтобы в глазах темнело у нее. Вот такой вот гад. Потом еще и влюбился в нее, как первоклашка. Меня конкретно повело, весьма сурово. Теперь, как дракон над принцессой в башне, дышу над ней и ревниво не хочу никому отдавать. А если она не придет? А если все-таки оттолкнет? Ведь не могу же я в самом деле бегать и бить всех ее ухажеров. Как я это приму? Может, папа прав, и я уже это... псих? Нервы мои сдали. Уже полночь, а я очень, просто очень хочу ее увидеть. Просто увидеть. Посмотреть, как она спит. Поздно. Наверняка она уже десятый сон видит. Гуфи хорошая девочка, в отличие от меня, и редко ложится поздно в свою кроватку. Пойду потихоньку, одним глазком посмотрю на нее и уйду. Ох, ну точно псих. Вышел в коридор и, стараясь не шуметь, тихо пошел наверх. Дошел до ее комнаты, свет не горел. Скорее всего, и правда дрыхнет. Сейчас, если зайду, и она нифига не спит все-таки, ох, и получу от нее. Опустил ручку двери, и та поддалась. Заглянул внутрь. Девушка бездвижна. В комнате темно, лишь свет луны и фонарей с улицы проникают в помещение. Вошел и прикрыл за собой дверь. Подошел к кровати, опустился рядом на ковер, положил подбородок на матрас и смотрел на нее. Красивая моя. Она мирно сопела, не подозревая, что ее разглядываю. Волосы раскинуты по подушке, из-под одеяла высунулась коленка, которую немедленно захотелось сжать пальцами, впиваясь в кожу. Еле оторвал взгляд от нее и собрал уже протянутую руку в кулак за секунду до. Так я точно разбужу ее и получу по башке. С плеча свалилась лямка ее топика или платья, в чем она там спит, не знаю, обнажая часть груди. Черт, зря я сюда пришел. Это просто пытка изощренная для меня. Сладкая пытка. Я весь горю внутри, как хочу ее, пока Гуффи спокойно спит, и ей снятся розовые овечки. Думал, хуже уже не будет, но тут Лиза зачмокала губами во сне и очень уж сексуально вздохнула. Или мне уже все подряд кажется сексуальным, что с ней связано. Мне бы сейчас уйти. На меня словно к полу прибили. Не знаю, сколько я наблюдал за спящей девчонкой, но потом я обнаглел в конец. Взял и прилег рядом, не удержался. Навис над ней, вдохнул запах волос, стараясь не дотрагиваться и не мять слишком сильно матрас. Лежал, лежал рядом, как вдруг и сам начал уплывать и плавно провалился в сон. Лиза. Сквозь сон пошевелилась и поняла, что как-то мне неудобно. А почему неудобно, не могла понять. Всегда было нормально, вроде бы. Открыла глаза в поисках причины моего внезапного дискомфорта. «Ой, блин!» — воскликнула и чуть с кровати не упала. Причиной дискомфорта оказался Кирилл, который растянулся на моей постели и обнимал меня во сне. «Что он тут забыл?» Парень распахнул сонные глаза после моего вскрика среди ночи и резко сел, потирая лицо ладонями. «Чёрт, я уснул, кажется». «Серьёзно? А почему ты уснул здесь? Перепутал меня со своим плюшевым мишкой?» «Нет, не перепутал». Что тогда ты здесь делаешь? С ума сошел? Пробрался ко мне среди ночи под носом у папы? Ты напугал меня, ты...» Вместо ответа он притянул резко меня к себе и заткнул поток возмущений поцелуем. «Ну нет, этого еще не хватало, чтобы мы среди ночи целовались с ним в моей постели».